Зевающая Дорофея безропотно открывала погребок, за чьими плавными движениями умиленно наблюдал Теофил. «А что касаемо души, дружище, то Платон и Пифагор, откровенно говоря, оставили учение о ней самое поганейшее. Говорили, что души человеческие делаются мухами, комарами, деревьями. Утверждали, что сам Бог есть душа, и вымышляли тому подобные нелепости. Схожего мнения держится и учитель Порфирия Платин, но Порфирию оно совершенно не понравилось. Ему постыдно верить, что мать, превращенная в ишака, может возить на себе сына. Он полагает, будто души людей входят в тела людей же, но не в свои, которые они оставили, а в другие. Значит, ему не кажется постыдным думать, что мать, превращенная в девицу, может быть женою сына. Некоторые в безумии своем дошли до предела. Они уверены, будто им позволено делать все безбожное и нечестивое, ибо души до тех пор должны переходить из тела в тело, покуда не познают всякий образ жизни, дабы души их при своем исходе не нуждались более ни в чем. И они стараются наверстать все возможное, чтобы в противном случае из-за недостатка свободы не пришлось бы опять быть посланными в тела. Ты прав, Евстахий. Мы веруем, что по окончании всего будет воскресение тел. Но те, так как учат стоики, по мнению коих регулярно одни и те же существа всегда являются и погибают безо всякой пользы, но однажды по исполнении наших веков. Другая мысль достойна, конечно, не размышляющего философа, а Мима с его издевками. Твое здоровье! Одни утверждают, что душа переходит в тела трижды, другие назначают ей странствие в 3000 лет. Как назвать эти мнения? Не химерою ли? Глупостью? Безумием? Нелепостью? Или всем этим вместе? Такие превращения порождают во мне отвращение. То я бессмертен и радуюсь, то я смертен и плачу, то разлагают меня на атомы, то меня делают зверем или превращают в рыбу, и я делаюсь братом дельфинов. Я плаваю, летаю, парю в воздухе, присмыкаюсь, бегаю, иду. Является Эмпедокл и делает из меня клевер для коров. Каким образом та душа, которая боится высоты, которая тонет в рыбном пруде, может парить в воздухе, как орел, или погружаться в море, как угорь? Но ты же сам говорил, что для Бога нет ничего невозможного, — засмеялся Теофил. А как она, сознавая себя, может есть падаль, и притом человеческую, если войдет в медведя или льва? Каким образом душа человеческая может наполнить слона? Каким образом ее вместит комар? Это, кстати, мой друг, не насмешка. Аристотель, критикуя Платона, доказывает, что душа есть форма тела, и как таковая не может быть изменена или перелита в другую. Цельс считает христианство плохо понятым платонизмом, в то время как идея воплощения душ в новые тела есть искажение библейской истины, возвещающее возвращение души в ее собственное тело. Да, тяжело тебе здесь. Воздух Афин выходит вреден? От души веселился Теофил. Да ты посмотри, что окрест творится! Пытался привстать Евстахий. Мужчины обезобразили бороды, женщины нарумянили лица, Глаза, творение рук Божьих, искажены, волосы украшены ложью. Гетеры прибегают к коварным плутням для умыкания сердец простых людей. Обольстительными приманками завлекают братьев. Нет в священниках истинного благочестия, в служителях чистой веры, в делах милосердия, в нравах благочестия, а в деканах строгой трезвости. Пьяная попытка сообщить телу вертикаль завершилась бедственно. Евстахий покачнулся, а метнувшийся ему на выручку священник перевернул стол с пустой посудой. Не случись поблизости доброй Дорофеи, им пришлось бы ночевать под звездным небом. Но в итоге настало утро, а завершение вечера успешно кануло в лету. Однако проблемы не закончились. Новая страшная весть всколыхнула академию. Прибыл куратор императорских учебных заведений. Некий легат Корнилий, лицо, наделенное целым рядом пугающих полномочий. Он имел право не только докладывать, но и карать. Слишком быстро вскрылась интимная связь некоторых студентов с преподавателями. Троих в тот же день бросили в кутузку. Пятеро бежали, побросав дома, жен. Молох прошелся по учебному процессу, а стих внезапно на исходе дня. А наутро новая шокирующая весть. Отдыхающего в обществе гетер куратора прирезали ассасины. Просочились через крышу, накинулись с громкими альгасарами, вспороли брюхо, а испуганных девиц, за неимением соответствующих инструкций, связали. Прокатился слух. Император сам распорядился ликвидировать ценного работника, дабы развязать свои нечистые руки. Теперь ему ничто не помешает расправиться с академией. Новая волна репрессий обрушилась на учебное заведение. Не остался в стороне и дом Евстахия. В дверь заколотили. Когда отец Теофил готовился к дальней дороге, а Евстахий слезоточиво размышлял над некоторыми особенностями воли самодержца. Испуганная Дорофея побежала открывать. «Нам не нужен декан Евстахий!» — громогласно возвестил стражник. «Император пока не имеет претензий к философу, но в вашем доме поселился некто Теофил, так называемый католический священник. Мы имеем полномочия арестовать его и доставить для разбирательства в тюрьму». «Прикинься хромым!» — шепнул Евстахий другу и, бросившись в соседнюю комнату, приволок хлипкий с виду посох. «Сделай вид, что не можешь передвигаться без этой палки!» «Но зачем?» — изумился священник. «Это оружие! Подарок одного студента, провалившего сессию! Незаменимое, если ходишь по ночам! Нажмешь на сучок, разберешься ты, не мальчик, Теофил!» «Я судебный исполнитель! Наркис!» объявил выросший на пороге детина в блестящих доспехах. «Отец, следуй за мной!» «За что?» — возмутился Евстахий. «За противление воле императора. К нам поступили сведения, что священник передал арестованному ректору Ксанфию письмо с предупреждением о закрытии академии. Следуй за мной, отец Теофил!» Священник приподнялся, опираясь на посох. Подбежавший стражник выбил палку из рук. Входя в образ, отец Теофил рухнул на колени. «Что же вы делаете?» — вскричал в отчаянии Евстахий. «Он не может передвигаться без посоха! Отец Теофил повредил ногу, неужели вы не видите?» «Да черт с ним!» — махнул рукой исполнитель. «Исидор! Оставь мерзавцу палку, а не то грохнется где-нибудь. Не на себе же его тащить!» Потрясенного священника бросили в тюрьму, массивную каменную башню на побережье залива, где хранили требюше метательные орудия. Он не успел порассуждать о скоропалительности некоторых решений и хрупкости человеческого бытия, как в тесную камеру вошел Верзила со свитком в руке, а за ним двое надзирателей с факелами. «Отец Теофил!» — объявил Верзила. «Волею Господа Бога и императора Иоанна за подрывную работу и шпионаж в пользу властей Сицилии и Арагона ты приговариваешься к смертной казни. Завтра утром тебя сбросят со скалы. Готовься!» «А как же суд?» — изумился священник. «Бескомпромиссный и справедливый». «Суд уже состоялся», — с ухмылкой заявил Громила. «Именно такой, как ты его назвал, бескомпромиссный и справедливый. У тебя абсолютно не было шансов, Теофил». Отправляться на тот свет в неполных 35 лет было не очень здорово. Теофил не собирался жить, как Авраам, 175 лет, но годков 40 бы еще охотно протянул. «Бог не может мне позволить уйти в расцвете сил», — подумал священник. Забился в угол и принялся на ощупь изучать волшебный посох. «Вот оно, Господне оружие, переданное Богом мне через Евстахия!» По прошествии времени решил священник. «Правда, как воспользоваться Божьим презентом в набитой надзирателями тюрьме?» По прикосновении к сучку нажималась внутренняя пружина, которая снимала защелку и вытягивала тонкое стальное лезвие, имеющее в нижней части глубокие зубцы. А сам посох только снаружи казался тонким. Внутри он был снабжен железным стержнем, не дающим ему сломаться. «Ну и ладно», — рассудил священник. «Не удастся сбежать, так хотя бы убью парочку иродов. Бог меня простит и поможет. Или я неверно служил ему всю свою долгую жизнь?» Едва настала полночь, и сон еще не сморил сидящего в темноте узника, отец Теофил принялся молиться. От этого занятия его оторвал скрип открывающегося оконца. «Отец Теофил!» — сдавленно прохрипел надзиратель. «Ты здесь?» «Хороший вопрос, сын мой», — ответил сбитый с ритма священник. «Я давно покинул ваш богоугодный приют, и в данный момент переплываю Ионическое море на корабле Господнем. Почему бы тебе не убраться к дьяволу, сын мой?» «Мы отправимся вместе, святой отец», — прозвучал голос второго тюремщика. Закрылось окошко и заскрежетал засов на двери. В коридоре царила страшная темень. Кто-то потушил все факелы, но в невидимом проеме дышал человек. «Выходи, отец Теофил, не бойся!» «Ты не надзиратель?» — с сомнением спросил священник. «Слишком много чести для меня, святой отец, быть надзирателем в этой мерзкой каталашке». «А кто ты, сын мой?» «Я всего лишь скромный слуга, шевалье Гориньи. Тебе большой привет и наилучшие пожелания». «Братья Иоанниты?» «Очень вовремя, нечего сказать. А вы не такие уж плохие парни, если вдуматься». Подобрав железный посох, машинально продолжая прихрамывать, отец Теофил выбрался из камеры. Темнота обескураживала. «А где стражник, сын мой?» «Под ногами, святой отец. Ему немного сделалось дурно». «Понимаю тебя. Ты его сперва подкупил, а потом ему сделалось дурно. Экая незадача». «Ты похвально сообразителен, отец Теофил. Слушай меня внимательно. Держись за мой пояс и не вздумай наступать на пятки. Подкуплены только двое — в коридоре и на лестнице. Подкупить всю тюрьму — дорогое удовольствие. Мы не настолько богаты, поэтому, как выйдем во двор, беги прямо, не сворачивая. У стены — бочка. Над бочкой не хватает пары кирпичей. Туда пройдет рука. Чуть подтянешься — поставишь ногу. Я буду прикрывать. В добрый час, отец Теофил, Надеюсь, ты не преминешь воспользоваться своим чудодейственным посохом. «Все понятно», — думал святой отец, наступая на пятки спасителю, «за исключением одного. Откуда ему ведомо про мой чудодейственный посох?» Стража во дворе бдительно дремала, но отнюдь не спала. Горели факелы, и даже переодетый в надзирателя Иоанит не сбил их с толку. «40 чертей!» — взревел самый глазастый. «Я не знаю этих парней!» В яростной потасовке отец Теофил продырявил посохом чью-то грудь и, пробив животом себе дорогу, вырвался на простор. Иоанит бился мечом, прикрывая его спину. «Беги, святой отец!» — задорно крикнул брат госпитальер. «А как же ты, приятель?» — обеспокоился Теофил, вскарабкиваясь на бочку. «Ты не хочешь ли бежать со мной?» Иоанит громогласно захохотал. «Да как тебе сказать, святой отец? По совести хочу, но не представляю, как бы это сделать. А ну, убегай, пока я живой! Не думай обо мне! Я выполняю свою работу!» Звон мечей заглушал рокот прибоя за тюремными стенами. Отец Теофил судорожно принялся искать щербатость в кирпичах. Он уже подтянулся и схватился за острый выступ, а нога продолжала неустойчиво опираться на бочку. В этот миг Иоанит и завершил свою работу. Одновременно два меча пронзили его худые доспехи. Иоанит взревел от боли, сделал шаг вперед, продолжая телом сдерживать нападавших. Но кто-то уже выбил бочку из-под ног священника. Вскрикнув, святой отец повис на стене. Стража заревела в восторге. Но тут Теофил почувствовал, как двое схватили его за руки и с силой вздернули на гребень. Знакомые силуэты на фоне камней и бурлящего моря. «Евстахий! Дорофея! Дорогие мои!» — взволновался, как ребенок, священник. «Не могу поверить своим глазам! Вы работаете на иоанитов?» «Опомнись, Теофил!» — столкнул его на камень Евстахий. «Мы работаем на тебя, чудо ты в перьях!» «Явились люди и сказали, что сегодня ночью ты совершишь побег, и если мы твои друзья, то можем подстраховать, а в случае удачи они в дальнейшем со мной еще свяжутся. Ты сказал, иоанниты?» «Не подсядь-ка на крючок, Евстахий!» — хохотал Теофил, выбегая к бушующему морю. «Впрочем, ты отныне безработный. Сам решай. Как насчет сменить вероубеждение, а, Евстахий?» Они улепетывали по песку, обжигая пятки о шипящую пену. Летящая перед ними тоненькая фигурка Дорофеи служила неплохим ориентиром. Они ушли от погони. Их укрыли скалы, а извилистые пещеры на побережье бухты стали священнику убежищем на следующие 3 дня. «Ты должен отсидеться», — заявил Евстахий тоном, нетерпящим возражений. «Пусть уляжется шумиха, а мы с Дорофеей будем тебя навещать. И не спорь, Теофил, дороги перекроют, а у тебя такая колоритная внешность. Мы с тобой еще почешем языки, не волнуйся». Храбрая Дорофея дважды приносила ему в пещеру еду. Отец Теофил стал нешуточно восхищаться этой девчушкой. Он даже возлюбил ее, хотя и уверял себя, что его влюбчивость отеческая и не имеет ничего общего с популярным человеческим грехом. Видимо, и Евстахию в поведении дочери многое показалось странным. В один из дней он лично принес отцу Теофилу продукты, обозвал старым греховодником и ублажал его долгими разговорами о житье-бытие, в которых уже не сквозила прежняя упертость. А когда пришло время, он сам вывел Теофила на дорогу и обнял на прощание. «Мир тебе, Теофил, и веди себя по-человечески, ведь скоро в Европе не останется уголков, где бы не хотели задать тебе несколько вопросов». Оценив шутку, Теофил рассмеялся. Он еще не знал, какие страсти поджидают его в Адрианополе, при полном отсутствии вопросов. Как патруль зелотов набросится на беременную женщину, вся вина которой будет лишь в том, что она служанка у знатного патриция, как будут пинать ее, приговаривая разные гнусности, а отец Теофил, возмущенный непотребством, бросится на паршивцев, одного пробьет насквозь посохом, а другому накостыляет так, что мама, не горюй, как передаст несчастную стоящим за углом родичам, а сам попробует прикрыть их бегство Божьим словом и увесистой дланью, но падет в пыль от метко брошенного камня, как очнется в душном мраке и 2 недели просидит с немым бродягой, развлекаясь лишь молитвами и заумными монологами, покуда не придет чудесное избавление в лице рыцаря с севера.